Глава третья. Сгущающийся мрак. Жила мы, судя по всему, скромно. Мне не нужно было подниматься, чтобы представить, в какой тесной комнатушке он обитает, хотя зарабатывал явно прилично, вероятно, даже побольше моего. Это наталкивало на определенные мысли. Например, что Амона что-то копит или вынужденно отстегивает крупную сумму каждый месяц. Может, он хочет уехать из страны? Или у него мама больна раком? Кроме того, мне не давало покоя схожесть его типажа с жертвами. Я надеялась разузнать часть тайн, пока мы будем сотрудничать, и была рада, что Ама согласился пожить у меня. На сборы у него ушло не более 5 минут. Он взял с собой, казалось, лишь ноутбук да сменное белье. Я одобряла такой минимализм. Многие вещи захламляли жизнь. Пока добирались на шинкансене и такси до места, Ама успел как следует вздремнуть. Оказалось, его укачивает в транспорте. И сон — самый лучший и безопасный способ перенести дорогу. Он удивился, что я из Киото забралась в Йокогаму. Все-таки приходилось наматывать немалые километры, минимум 3 часа дороги даже на скоростном поезде. Но все было банально и просто. В Йокогаме началась моя карьера полицейской, а потом меня перевели. Сразу после возвращения из США. Довольно насыщенный период жизни. Сейчас он мерк по сравнению с пробудившимися событиями прошлого. В дороге я как раз вспоминала, что мне удалось раздобыть. В магазинчик ткани Чиебаты я отправилась на следующий день после разговора с Куреевой Мохико, которая и наняла меня для расследования этого дела. Владельцы, правда, оказались приятными, позитивными старичками. Меня встретила хозяйка, чья стильная стрижка под горшок, красный пиджачок и красное же платье в крупную клетку показывали хороший вкус. Муж ее с забранными назад волосами был, в свою очередь, в красной рубашке в крупную клетку, темно-синем пиджаке и джинсах. Один их вид побуждал доверить им сложный пошив. Сам магазинчик оказался светлым и просторным. На стеллажах покоились свернутые рулоны ткани, пара напольных вешалок демонстрировали яркие наряды, а вырезки из журналов с различными моделями и выкройками щедро украшали всевозможные поверхности. Это все помогало держать фокус случайного посетителя на том, какие услуги ему здесь могут оказать, и давала гарантию, что сделают свое дело хорошо. Я старалась держаться так, будто заглянула в магазинчик по совету соседки, придумав почти правдивую легенду о том, что любимый плащ недавно порвался, да и подшить бы его не мешало. А соседка в таких красках описывала любезный прием, чистоту помещения и явный профессионализм пошива, что я не смогла устоять. Хозяйка прятала лицо за обрезом ткани и махала на меня рукой. Хозяин сосредоточенно заполнял каталог. Но им определенно было приятно. Основную работу по починке плаща взял на себя хозяин. Хозяйка просто придерживала ткань, с любовью и трепетом расправляя складки. Пока делали приметку, осторожно завела разговор о кукле в витрине. Чиебата озорно переглянулись и пояснили, что идея оправдывала себя раз за разом. Кукла регулярно привлекала посетителей и пробуждала любопытство, что на Окинаве, откуда они приехали, что здесь. Недавно одна женщина вытащила из них кучу подробностей, вызывающих ностальгию, но Чиебата совсем забыли про фотокарточки. А ведь тогда им верой и правдой служил добротный фотоаппарат, сейчас таких уже не делают, и сколько же воспоминаний хранили запечатленные моменты. Едва я высказала желание посмотреть фото, как хозяйка засуетилась, и пристроилась рядом со мной с потертым фотоальбомом на коленях. Приметка была завершена, поэтому ее помощь мужу больше не требовалась. Стоило альбому распахнуться, как меня буквально швырнуло в другую эпоху. Чиебата выглядели бодрыми и активными, глаза их сияли, кожа радовала загаром. Подтянутые в спортивных костюмах, они буквально просились на обложку модного журнала. Но едва ли меня интересовал секрет долголетия. «Нюх ищейки» включился, когда в кадре замелькал Микашиори. Сразу после сюрреалистичных видов деревни Нагора, только-только начинающей заполняться жителями куклами. Микаши обнимал этих кукол с каким-то благоговением и даже, похоже, общался с ними, судя по повернутой голове и приоткрытым губам на паре снимков. Да и сама хозяйка безумолку трещала о том, как восхищается прародительницей идеи Цукими Аяна, и рассказывала про кукол так, словно речь шла о живых людях. Только ничего стоящего внимания из рассказов почерпнуть не удалось, пока хозяйка не обронила, словно бы невзначай. «Ах, молодежь, сколько в ней огня и стремления! Микаша-то, побывав в путешествии, проникся так глубоко, что мысли его подобно полю раскинулись. О, страсть, как охота разузнать, удалось ли ему осуществить задуманное!» «Что вы имеете в виду?» Я развернулась к хозяйке, не давая соскользнуть с темы. «О, милочка родная, Микаши боги всевышние талантом редкостным наградили. Он, небось, еще в пеленках кукол лепил. Да кады он нам повстречался, уже творил шедевры, что тебе и не снилось». Хозяйка воодушевленно прижала альбом к груди. «Правда, на лица были уже страшные, но вскоре и в этом деле он мастерства достиг. А потом, как по волшебству, захотел он своим игрушкам души вдохнуть. Теперь, славная моя, шепотом скажу, что с Валери у него уж точно это удалось. Она для нас как дочь заместительная, вечно юная, вечно сияющая». Хозяйка посмотрела на куклу с теплотой и любовью, какой смотрят на детей, увлеченных каким-то делом, и мне стало жутко. Казалось, женщина вошла в подобие транса. Глаза ее покрылись поволокой, а на лице застыла глупая улыбка. «Трещотка ты, дорогая!» Хозяин уже вовсю занимался дыркой, шил и проклеил края, и теперь подбирал аппликацию. «Лучше бы чаю гостье предложила!» Получалось, хозяйка сболтнула лишнего? Или мужчина понимал, что это ненормально, но привык за много лет к странностям жены? «Уже и поностальгировать нельзя, но лиху дала, соглашусь. Начала разговор с одного, а потом, как горе-путешественник, на другой берег перескочила. Ух, старость не радость, милочка родная». Хозяйка принялась листать пожелтевшие страницы. Мелькали на фото леса и горы, океаны, рисовые поля, храмы и статуи Будды. «После нашего знакомства с Микаши боги всевышние не устроили нам больше встречи. Но переписывались мы. Вот Валери для нас сделал. Руки золотые, ум ясный. А знаешь, кто привез нашу красавицу? Посмотри, славная, какой удалец!» Хозяйка, вдруг напомнившая лисичку, переложила фотоальбом мне на колени и указала пальцем на нужное фото. Я остолбенела. Куклу придерживал за плечи парень с длинными кудрявыми волосами и ангельским личиком, словно тоже был куклой. Живой. Даже во рту пересохло, а затылок, наоборот, вспотел. Повезло, что именно в этот момент хозяин позвал супругу оценить качество работы, и я сделала несколько снимков на свою раскладушку. Хоть этот навык мне удалось освоить. После, приняв почищенный плащ, рассыпалась в комплиментах, благодарностях и заверениях обязательно прийти еще. И, сославшись на важные дела, откланялась, даже не врала. Важные дела действительно образовались. Теперь четко виднелась цель. Почти 20 лет — большой срок. За это время одно поколение могло сменить другое. Но на руку мне был демографический кризис и пара прожекторов, освещающих мрак истории и парадоксально показывающих еще больший мрак. За размышлениями я проморгала знакомые пейзажи, и таксисту даже пришлось деликатно прокашливаться в кулак. Ама вздрогнул и принялся тереть глаза. На щеке у него остался след от обивки, а волосы растрепались. Выглядел он довольно забавно. Я расплатилась и искренне пожелала таксисту не становиться моим клиентом. Таксист натянуто улыбнулся, никак это не комментируя, только пристальнее вглядывался в меня и Аму. Интересно, за кого он меня принял? За богатую женщину с причудами? Хм, было бы очень смешно. Выбравшись из такси, Ама потянулся, да так и застыл с вытянутыми руками и горящим огнем в глазах. Он явно редко бывал в домах традиционного типа и очень вряд ли когда-либо посещал настолько фундаментальный, к которому вели ворота Тори, а периметр украшали лица башков и амфоры. Его манеры и предпочтения в еде выдавали низкий социальный статус, избавиться от флера которого сложно даже искушенным притворщикам. Ама же ни секунды не притворялся кем-то иным. Это располагало, пусть и не давало сразу доступа в ящик Пандоры. Но ничего, время в запасе было. На счастье, хозяйка, у которой я снимала смежные комнаты вот уже 7 лет, Два дня назад уехала в отпуск к родственникам, и весь дом был в нашем распоряжении. Ого! Пока шли, Амо постоянно вертелся, приседал рядом со статуями, трогал гобелены, даже поигрался фигурками Дарумы, которые украшали перила. Что это за место, Рензо-сан? Частный музей. Некоторые предметы стоят здесь больше, чем, скажем, заказы твоей конторы лет за 5. Что? Амо остановился и теперь смотрел на все со священным ужасом, явно боясь пошевелиться. «Почему вы не предупредили раньше?» «Боишься под проклятие пасть, о смертный тщедушный раб!» Я сняла со стены маску кабуки и примерила к своему лицу, вспоминая сцену в одной из опер. Амо весь побледнел и вытянулся, словно и правда сраженный древней энергетикой. Вернув маску на место, я покачала головой. «Я не верю в призраков». И не верю в потусторонние воздействия. Вещи всего лишь вещи, Ама. И бояться нужно не мертвых, а живых. Первый спич был эпичнее. Ама постепенно вернулся к прежнему настрою любопытного мальчишки, наконец позволяющего себе верить в чудеса. Ты можешь прикасаться к чему угодно, Ама, и не бояться разбить. Иначе бы оно не стояло у всех на виду. Звучит разумно. Вы вообще на редкость разумны, Рензо-сан. «Если бы встретил вас раньше, возможно, все разрешилось бы иначе. Ты можешь поделиться этим со мной?» «Я никогда про это не рассказывал». Фраза уловка, призванная купить доверие, но я готова была поиграть в эту игру и посмотреть, насколько меня тронет поведанная история. Речь про мою названную сестру, Сио. Мы с ней познакомились случайно, и нас вместе забрали в детский дом. Всю начальную школу мы были счастливы. Вместе учились, вместе играли, вместе влипали в приключения. Нам никто не был нужен. А потом Савада удочерил Сио и вырастил себе машину для убийств. Я искал ее так долго, только чтобы столкнуться с жестокой реальностью. Настал мой черед округлять глаза. Как все интересно и запутанно получалось. Правду говорят, что жизнь — это бесконечное переплетение судеб. Над нами нависли тяжелые сизые облака, предвещая дождь. Ветер теребил привязанные к коньку крыши флаги. Хорошо было бы уже войти в дом, но вечер выдался на удивление теплым, и не хотелось прерывать поток откровений. Я нашел Сио спустя 3 года после выпуска из детдома. Мне тогда стукнул 21 год, и я ничего не имел за душой. Даже комнату в общежитии себе позволить не мог, спал в манго-кафе. Ама закурил, становясь ко мне полубоком, и на его щеках промелькнули следы слез. Детдомовцам действительно приходилось тяжко. От государства они получали финансовую поддержку только на время учебы в школе. А дальше крутись как хочешь, но будь любезен соответствовать нормам общества. А нормы общества — это свое жилье, стабильная работа и семья к 25 годам. Поэтому ты пошел на поклон к Саваде. Сначала я скрывал от него истинную причину. Сказал, что мне нужны деньги и готов хоть грузчиком работать. Но у этого прохиндея были на меня другие планы. Ама сделал долгую затяжку и скомкал сигарету в кулаке, наверняка обжигаясь, но даже не морщась. Он сказал, во мне скрыт большой потенциал, оплатил подготовительные курсы и учебу в престижном университете, а потом выставил счет и договор. «Я дам тебе работу, Ама-чан, чтобы ты смог вернуть всю сумму через год, козел. «Ну вот, а я думала, ты стал переговорщиком из любви к искусству». Грустно улыбнулась я, понимая, в какую западню Ама сам себя загнал. Смеетесь? «Сочувствую. Но почему ты все же согласился?» «А что мне еще оставалось? Хоть передо мной и открылось множество дорог после учебы на юридическом, вряд ли я бы нашел контору, готовую платить мне сразу столько, сколько предлагал Савада». Ама запихнул руки в бездонные карманы своего черного балахона и принялся ходить туда-сюда. «Кроме того, работа на него — это по-прежнему единственный способ видеть Сио. Мы даже иногда разговариваем. В ней мало что осталось от той девочки, что я помню, но я не теряю надежды выкупить ее и вернуть ей радость жизни». «Выкупить?» Приподняла брови я, вспоминая девушку с каре, которая без колебания прострелила бы мне голову по одному щелчку пальцев. «Савада, прохиндей, говорит, что слишком стар, чтобы воспитать еще одного наемника-телохранителя, настолько преданного ему. Но сказал, что может продать Сио. за 5 миллионов. Нехило, я присвистнула. Такая цена была заоблачна даже для черного рынка. Получается, ты отдаешь Саваде почти всю зарплату вот уже 2 года и 4 месяца. Но не всю. Часть оставляю на жизнь и на накопление. У меня есть мечта о домике на берегу моря. Ама улыбнулся и устремил взгляд к горизонту. Совсем скоро я смогу выкупить Сио полностью и отвезу ее туда. Совсем скоро. Сразу после того, как помогу вам. Это воодушевляет? Хмыкнула я, не травя душу мальчика вопросом, а захочет ли Сио поехать с ним. Пойдем, покажу тебе дом. Ама лишь кивнул, явно нагруженный своими мыслями. По примерным подсчетам, ему должно было быть около 27. Такой опасный, может, даже проклятый возраст. Многие таланты ушли именно на этой цифре. Ами точно стоило покинуть теневой мир и попытаться найти свое счастье. Самому начать жить как человек. Зачастую это было намного сложнее, чем гнаться за мечтой и делать все для другого. А еще все-таки в сыновья он мне не годился. Если бы только я не родила в 18. Если бы только вообще могла родить. В свои без месяца 40 мне оставалось гордиться лишь статистикой раскрытых преступлений. Впрочем, сожалеть о несбыточном не менее глупо, чем надеяться попасть в мишень во время тайфуна. Заложив руки за спину, я неспешно двинулась по коридору, указывая как на пустые комнаты, так и на заставленные различным антиквариатом. В одной из комнат вдоль стен были развешаны барабаны тайка и семисены. Ама ходил, смотрел на последние с разных сторон, мял губы, но тронуть струны так и не решился. Я ни о чем не рассказывала, хотя знала немало историй и даже время от времени работала местным гидом. Чувствовала. Ами, важнее впитать атмосферу места. Наконец мы добрались до моего рабочего уголка. Здесь был хороший крепкий стол с 2 креслами по обеим сторонам и пара важных для меня вещей, создающих атмосферу, вроде настольной лампы под зеленым абажуром и граммофона. Кто бы мог подумать, что в вашем имени есть иероглиф «Любовь». Ама завис напротив выгравированной таблички. А второй что означает? Никогда не видел. У него довольно забавное значение — затвердевшие молочные пенки. В Древней Японии использовались как лекарство или подношение богам. Я усмехнулась далекая от веры, но всю жизнь окружённая той или иной религиозной атрибутикой. Я родилась под Новый год, и мама решила, что это будет лучшим именем для меня. Ничего себе. Ама сосредоточенно вел пальцем по иероглифам, будто желая впечатать себе под кожу. Клиенты, должно быть, доверяют детективу с таким именем. У меня все куда скромнее. Черный дождь. Я не удивилась. Ама всем собой воплощал это природное явление. Едва ли имена хоть как-то влияли на судьбу. Иначе мне с моим лежала прямая дорога в монастырь, но порой они как ничто отражали суть. «Ваш кабинет напоминает о моем рабочем пространстве у Савады». Ама добрался до черепа буйвола, украшающего стену, прерывисто вздохнул и даже тронул пальцем рог. «Откуда это?» «Северная Америка, скалистые горы». Я перебирала пластинки, пытаясь подобрать то, что зацепит Аму с первого выстрела. «Подарок от рейнджеров, научивших меня искусству наблюдения, которое практикую до сих пор». «За мной вы тоже наблюдаете». Вопрос звучал как утверждение, поэтому я не сочла нужным как-либо реагировать. Ама явно все понял правильно. Он ведь тоже кропотливо собирал информацию и следил за нужными ему людьми. Тело, привычки, поступки часто были честнее слов. Оставалось только правильно их прочитать и понять, что с этой информацией делать. И вот тогда становилось понятно, профан ты или... Хмыкнув, вытянула Чимай Эннио Морриконе, которая стала особенно известна после фильма «Профессионал». Патефон послушно принял дар, зашуршала игла. Кабинет наполнился глубокими, под кожу проникающими звуками. Ама прикрыл глаза, постукивая пальцами в такт по подлокотнику кресла. Статно и изящный он походил на дирижера, чуткого до любой мелодии, понимающий, о чем и как-то хочет рассказать. Точно так же нам предстояло услышать истории старого дома и разгадать тайну кукол. В определенной степени мне не терпелось поскорее заполнить в этом деле пустоты. Но профессионализм не терпел суеты. А еще личных чувств и эмоций. Ведь именно они толкали людей на предательство, ложь и совершение преступлений. Мелодия, выводящая пики, волнующаяся морем, плачущая скрипками, об этом очень наглядно напоминала. После мы с Эмой поужинали и разошлись. Он выбрал закуток за ширмой с журавлями, довольно милый и уютный, благодаря футону, светильнику и двум полкам. Будь побольше пространства. Но камерность Аму не пугала. Наоборот, кажется, успокаивала.